А не забудешь за ночь? Не приспишь? Не забуду, не присплю. Если проснусь, жизнь свою не забывает. Спи. Бабо обусил, обусил, а обусил тоже спит. Но утречком он проснется. Завтра. Август Середа был сумасшедшим. Вполне нормальный по сегодняшним дням колхозный и сумасшедший. Он ехал на встречу и на переговоры с НЛО. Полномочный представитель земли, а вернее колхоза «Верный путь». И одет был соответственно своей высокой миссии. Костюм нейтральных дипломатических тонов, серый в полосочку. Ботинки-лакировочки из выходных с изъянцем. Правда, но изъянец тот невидим простому глазу землянина, если не слишком высоко вздергивать штаны. Задники лопнули. Обувая их, Август решил, что для инопланетян сгодятся. Лакировка ведь, а что касается трещины, то пусть думает, что у землян такая мода. Пусть смотрит на галстук. Галстук у него что надо. Закачаешься еще со времен студенчества с коричневыми пальмами и черными папуасами. И сам он немного папуас, зеленый в крапинку. Вторые сутки не спит. Можно было поспать этим утром, но какой колхозный сумасшедший спит весной, когда солнце уже поднялось? И очень уж ему хотелось встретиться с этим НЛО, пожать его перепончатую лапу, взглянуть в сферические глаза и сказать... Вот что сказать, он не знал. Разве только «Вот тебе, дорогой, ключи от сейфа и колхозная печать, бери и владей нами». Записывайся в наш колхоз, может, тогда с твоей помощью и инопланетной милостью, и мы в люди выйдем. Отдать ключи и печать, а самому пойти лечь и отоспаться анабиозным недельным сном. Это все, конечно, шутки, хотя, как говорится, в каждой шутке и в НЛО он верил, надо же человеку интеллигентному и руководящему во что-то верить и на что-то надеяться. А инопланетяне на летающих тарелках давно кружат над его землей, над землями колхоза «Верный путь», присматриваются, может, и ждут, когда все они тут вымрут, чтобы самим занять земли. Господь Бог, говорят, после Чернобыля возлюбил Беларусь и белорусов, и они должны первыми покинуть эту землю. У каждого народа, говорят, есть свое предназначение. Бог или его заместитель выдает каждому народу, как это делается сегодня в ЗАГСе при рождении, метрики, где невидимыми письменами начертано, зачем и для чего ниспослан народец этот на землю, что должен исполнить он и как убраться во своясь. Похоже, у небесного писаря на белоруса не хватило квитка. Или... Похалатничала небесная канцелярия, бюрократы, известное дело. А может, совестливым сверх меры уже при рождении оказывался белорус? Все как на Комаровке. Примечание: Комаровка — рынок в Минске. Толпою нахрапом перли на прилавок, работали локтями, требовали свое, хапали под шумок и чужое. Базар он всюду базар. А белорус стыдливо жался, всех пропускал, каждому уступал и остался без судьбы, ни в какие списки не унесенным. Упер, свистнул его долю более ухватливый брат, и с пустыми руками поплелся обездоленный Всевышним белорус в земную юдоль. Высокие писарчуки, наверное, в скорости обнаружили промашку. Опасаясь верховного гнева, решили ту ошибку исправить. Поскольку народца такого нигде не значится, ну, на него войну за войной, меч и огонь, изъять будто и не было. Но живучий он оказался, как всякий голодранец.